и глядел, не моргая, засыхающими глазами, без всякой дрожи век. — А что? — спросил Александр и забеспокоился от стыда. — Режет, — объяснил красноармеец и сжал зубы, чтобы закрыть глаза. Но глаза не закрывались, а выгорали и выцветали, превращаясь в мутный минерал. В его умерших глазах явственно пошли отражения облачного неба, как будто природа возвратилась в человека после мешавшей ей встречной жизни, и красноармеец, чтобы не мучиться, приспособился к ней смертью. Станцию «Разгуляй» Дванов обошел, чтобы его не остановили там для проверки, и скрылся в безлюдье, где люди живут без помощи. Железнодорожные будки всегда привлекали Дванова своими задумчивыми жителями. Он думал, что путевые сторожа спокойны и умны в своем уединении. Дванов заходил в путевые дома пить воду, видел бедных детей, играющих не в игрушки, а одним воображением, и способен был навсегда остаться с ними, чтобы разделить участь их жизни. Ночевал Дванов тоже в будке, но не в комнате, а в сенцах, потому что в комнате рожала женщина и всю ночь громко тосковала. Муж ее бродил без сна, шагая через Дванова, и говорил себе с удивлением: «В такое время, в такое время!» Он боялся, что в беде революции быстро погибнет его рождающийся ребенок. Четырехлетний мальчик просыпался от громкой тревоги матери, пил воду, выходил мочиться и глядел на все, как посторонний житель, понимая, но не оправдывая. Наконец Дванов неожиданно забылся и проснулся в тусклом свете утра, когда по крыше мягко шелестел скучный долгий дождь. Из комнаты вышел довольный хозяин и прямо сказал: «Мальчик родился». «Это очень хорошо», — сказал ему Александр и поднялся с постилки. «Человек будет». Отец рожденного обиделся. «Да коров будет стеречь. Много нас, людей». Дванов вышел на дождь, чтобы уходить дальше. Четырехлетний мальчик сидел в окне и мазал пальцами по стеклу, воображая что-то непохожее на свою жизнь. Александр махнул ему дважды рукой на прощание, но он испугался и слез с окна. Так Дванов его больше и не увидел, и не увидит никогда. — До свидания, — сказал Дванов дому и месту своего ночлега, и пошел на Лиски. Через версту он встретил бодрую старушку с узелком. — Она уже родила, — сказал ей Дванов, чтобы она не спешила. — Родила? — Быстро удивилась старушка. — Знать, недоносок батюшка был. Вот страсть-то! Кого ж Бог послал? — Мальчик, — довольно заявил Александр, как будто участвовал в происшествии. — Мальчик! — Непочетник родителям будет, — решила старуха. — Ох, и тяжко рожать, батюшка! Хоть бы мужик один родил на свете! Тогда б он в ножке жене и теще поклонился. Старуха сразу перешла на длинный разговор, ненужный Дванову, и он окоротил ее. — Ну, бабушка, прощай. Мы с тобой не родим, чего нам ссориться? — Прощай, дорогой. Помни мать свою, не будь непочетником. Дванов обещал ей почитать родителей и обрадовал старушку своим уважением. Долог был тот путь Александра домой. Он шел среди серой грусти облачного дня и глядел в осеннюю землю. Иногда на небе обнажалось солнце. Оно прилегало своим светом к траве, песку, мертвой глине и обменивалось с ними чувствами без всякого сознания. Дванову нравилась эта безмолвная дружба солнца и поощрение светом земли. В Лисках он влез на поезд, в котором ехали матросы и китайцы на Царицын. Матросы задержали поезд, чтобы успеть избить коменданта питательного пункта за постный суп. А после того эшелон спокойно отбыл. Китайцы поели весь рыбный суп —